Номер 41. Сунь. Убыль. Разрешение, достигнутое на предыдущей ступени, приводит к некоторой свободе. Но эта свобода, если она не сдержана надлежащими импульсами, может привести лишь к произволу, то есть к хаосу. Для того, чтобы избежать этого, совершенно необходимо внести известные ограничения. Но лучше всего ограничения могут вноситься в том случае, если человек сам вносит их. В этом отношении он должен провести некоторое убавление достигнутого на предыдущей ступени. Это возможно лишь в том случае, если человек обладает в достаточной мере внутренней правдивостью и остается стойким. Образно в афоризме книги перемен «убавление», имеющееся здесь в виду, выражено в совете во время жертвоприношения сделать его более ограниченным. Дело в том, что в некоторых случаях при жертвоприношении полагалось 8 жертвенных чаш. Здесь книга перемен советует ограничиться хотя бы 2. При этом имеется в виду то, что важно не количество принесенных жертв, а важно то настроение, с которым они приносятся, то есть опять-таки та внутренняя правдивость, которая имеется в виду в начале афоризма. Так, в тексте это выражено следующим образом. «Убыль. Обладателю правды изначальное счастье. Хулы не будет. Возможно, стойкость. Благоприятно иметь куда выступить». Что нужно для жертвоприношения. И 2 вместо 8 чаш достаточно для жертвоприношения. Первое. Всякая личная деятельность, то есть деятельность, направленная на свою собственную пользу, здесь должна быть особенно строгим образом отведена на задний план, ибо самое правильное ограничение себя — это ограничение своего эгоизма. Альтруистические действия здесь направлены главным образом на пользу того, кто занимает 4-ю позицию, ибо это требуется законом соответствия позиции. Но деятельность, направленная на погашение своего эгоизма, должна быть опять-таки не чрезмерной. Это должно быть весьма взвешенным и продуманным убавлением тех или иных качеств. Важно только, возможно, скорее прекратить свой личный произвол и двинуться по намеченному выше пути. Поэтому текст советует. «Вначале сильная черта. Прекрати свои дела и скорее выступай. Хулы не будет. Разобравшись в деле, убавь то, что должно быть убавлено». Вторая. Уравновешенность, которая свойственна второй позиции, здесь выступает как ведущая тема. Но здесь же намечается и нечто другое. То, что вся эта ситуация убыли, в известном смысле предвосхищает следующую ситуацию прибавления, ибо поскольку убавились одни качества, нарастают другие. Уравновешенность этой второй позиции приводит к тому, что всякое выступление из нее может привести к неблагоприятному исходу. В этом смысле приходится понимать текст. Сильная черта на втором месте. Благоприятна стойкость. Поход к несчастью. Прибавь к тому, чего не убавляешь. Третье. На третьей позиции в известном смысле прекращается свободный выбор деятельности, ибо она сильно определена действиями, приближающимися извне. Поэтому здесь афоризм в книге перемен звучит скорее как простая констатация факта, а не совет. Чтобы расшифровать образы, данные в этом афоризме, необходимо принять во внимание следующее. Первые 2 черты в данной гексаграмме сильнее, третья и пятая слабые, то есть на 5-й позиции в известном смысле меняются качества предыдущих. Таким образом, среди 3 людей, которые имеются в афоризме, один качественно отличный. В этом смысле и говорится, что 3 убудут на 1 человека. С другой стороны, в силу соответствия между 3-й и 6-й позициями, здесь возможно благотворное влияние 6-й. Если принять во внимание вышеизложенное, то будет понятен афоризм. Слабая черта на 3-м месте. Если идут 3, то они убудут на 1 человека. Если идет 1 человек, то он найдет своего друга. 4. Та торопливость, о которой говорилось на 1-й позиции, поскольку 1-я позиция представляла стремление к 4-й, здесь уже отступает на задний план. Она перестает быть, исчезает. И дурного влияния она не оказывает, ибо убавление эгоистического начала в деятельности человека не может привести к дурному исходу, пока это не идет по линии уменьшения достоинств самого человека. В этом смысле можно понять текст. Слабая черта на 4-м месте. Убавь свою торопливость. Но даже если и будешь спешить, будет веселье. Хулы не будет. 5. Прежде всего, для понимания данного текста необходимо принять во внимание то, что первые его афоризмы представляются позднейшим включением в текст, попавшим сюда по ошибке. Подлинное место этого афоризма во второй позиции следующей гексаграммы, где он существует и где он находит отражение в древнейшей комментаторской литературе. Здесь же, поскольку этот текст утвердился и позднейшими комментаторами был принят, постольку приходится его рассматривать лишь как предвосхищение того, что будет развернуто на следующей позиции. В Древнем Китае существовало гадание при помощи черепахи. Черепаха, как священное культовое животное, рассматривалась как нечто весьма ценное. Поэтому в данном тексте, где говорится об автоматическом появлении лучших сторон деятельности человека, они символизированы в образе такой черепахи. Но появление этих лучших сторон здесь может быть рассмотрено лишь как результат планомерной деятельности по угашению эгоистических черт характера человека. Таким образом, лишь условно может быть допущен существующий ныне текст пятой позиции, гласящий следующее. «Слабая черта на пятом месте. Можно и увеличить то, в чем недостаток, черепахой, оракулом, ценой в 10 связок монет. От его указаний невозможно уклониться. Изначальное счастье». Шестая. Угасание эгоистического начала приводит к тому, что целый ряд разрозненных и самостоятельных людей может воссоединиться вокруг единого центра. Конечно, в известном смысле они теряют свою самостоятельность, но зато они приобретают силу совместного действия. Здесь опять выступает афоризм, бывший уже на второй позиции. Но кроме него указана еще необходимость воссоединения многих, хотя бы ценой частичной утраты их самостоятельности. Таким образом, намечается переход к следующей ситуации. И здесь особенно заметно, что убыль, который имеется в виду во всей этой гексаграмме, служит лишь переходной ступенью к приумножению, о котором будет толковать следующая гексаграмма. Так в тексте мы читаем. «Наверху сильная черта. Прибавь к тому, чего не убавляешь, хулы не будет. Стойкость к счастью. Благоприятно иметь куда выступить. Обретешь столько подданных, что уже не будет самостоятельных домов».